Иномарка с работающим движком стояла неподалеку от входа в отдел полиции. Внутри сидела привыкшая за последние несколько часов к состоянию неопределенности брюнетка и пыталась выстроить стратегию. Приехать-то она приехала, а дальше что? Не задумывалась. «У вас есть какие-нибудь удостоверения?» – спросила девушка у водителя, который по виду и сложению походил на киборга. «А какие нужны?» Терминатор хитро улыбнулся. «Сотрудника полиции, например», прозвучало с надеждой. «Найдутся. Только без санкций я все равно никаких действий предпринимать не имею права. Самодеятельность у нас не поощряется, вы же понимаете». Девушка вновь погрузилась в раздумья. «Опять папе звонить? Зачем на машине решила? Надо было на поезде в Питер ехать. Или самолетом?» С такими мыслями в голове девушка вдруг обнаружила старого незнакомого, который вышел на крыльцо, живой и здоровый, затем сбежал по лесенке вниз. Спасатель, она же причина событий, вылезла из машины и крикнула что-то вроде «Эй!», замахав рукой. Алексей с выражением «Опять?» приблизился к улыбающейся, на сей раз незнакомке, и спросил в шутку: «Вам снова помощь понадобилась?» «Простите меня, пожалуйста», — девушка опустила глаза. «Вы ни в чем не виноваты, и мне ничего не должны. Рад был вас снова увидеть», — произнес Алексей спокойно, затем двинулся прочь. «Хватит экспериментов. Если ошибусь опять, то до сих пор не разгрести. Надо срочно изолироваться». «Подождите!» — окликнула Алексея ошеломленная девушка. Она не ожидала такого поворота событий. «Вы так вот и уйдете?» Незнакомец обернулся, затем подошел к девице и взглянул в глаза. Внезапно у него защемило сердце. Туда вновь прорывалось что-то до боли родное и близкое. Алексей достал из кармана листок бумаги. «У вас есть чем записать?» Девушка порылась в сумочке, перекинутой через плечо, и подала перо Алексею, видимо, решив, что сейчас у нее спросят. Но тот набросал на листке цифры и протянул его вместе с ручкой удивленной собеседницы. «Если возникнет необходимость, напишите любое смс-сообщение. Звонить не надо». «Я?» «Прощайте». Странный субъект улыбнулся и покинул очередное незапланированное рандеву. Спустя час Алексей, наконец, поел. Теперь только концентрация и ожидание. Дальнейшую линию событий он усложнять не намерен, ни при каких обстоятельствах. Прошло пару дней. Подруги детства, вернее, в прошлом просто одноклассницы, сидели в приличном месте с европейским обслуживающим персоналом и делились воспоминаниями, новостями, а также прочей девичьей дребеденью. «Зря ты все-таки уехала, Ритка!» — заводная крашеная блондинка подмигнула. «У меня за последний год столько интересного произошло, закачаешься, о новых знакомых!» «Твои приключения для меня не секрет», — съехидничала брюнетка. «Я так не умею. Претит такой образ жизни». «Смотри, с твоим воспитанием синий чулок по тебе плачет», — веселая девица накрыла своей рукой руку сидящей напротив собеседницы и продолжила. «Давай зажжем сегодня. Компания достойная, клуб приличный. Если не захочешь, никто приставать не станет». «Я подумаю», — неуверенно сказала Рита. «Да что тут думать? К тому же я видела у тебя эскорт, а мою ласточку, как назло, неделю назад увели прямо из-под носа. Ночевала в гостях». Девица печально вздохнула, потом бодро продолжила. «Было хорошо, грех жаловаться, если бы не…» Рита дальше не слышала ни слова. Разом нахлынули воспоминания о недавних событиях. А она ведь даже имени таинственного благодетеля не знает. Только внутри вдруг что-то щелкнуло, появился формальный повод для звонка. Или оправдание. поскольку мысли о незнакомце периодически посещали женскую голову. Слишком неординарное приключение с нетривиальным окончанием произошло с их участием. Но оснований беспокоить случайного помощника не было. А может, и не решалась. Она же девушка. Теперь препятствие устранено. Оставалось лишь... Он сказал писать. Ну ничего, переживет. Рита набрала номер, но никаких гудков не последовало. Затем женская настойчивость реализовала порыв еще дважды. Безрезультатно. Пришлось отправить на указанный номер слово «любое», как ей и было предложено. Тем временем партнерша по диалогу начала интересоваться процессами, происходящими в подвисшей подруге. «Рита, ты куда улетела? Ау!» «Сори, Лера, недавно одна вещь произошла». И девушка рассказала приятельнице краткое содержание пережитых давеча событий. Без лишних подробностей и ненужной романтики. «Круто, Ритка! Тащи его сюда!» Оживилась и без того вертлявая красотка. «Всю жизнь мечтала с таким типом пообщаться!» Рита посмотрела в хищные глаза своей одноклассницы и крепко задумалась. «Наверное, хорошо, что абонент вне зоны доступа». В следующий момент смартфон запищал, сообщая о доставке письма по адресу. Алексей взглянул на экран сотовой балалайки и замер в нерешительности. В принятых СМС красовалось сообщение «Любое». «Что ж, надо держать слово. Отказать не могу. Хотя бы узнаю причину. Спустя полминуты». «Чем могу быть полезен?» – вежливо спросил Алексей. «Это Рита. Помните, мы пару дней назад…» Девушка, по-видимому, хотела сказать «познакомились», но сходу не решила, чем заменить. «Помню. Так чему обязан?» – продолжил официоз, учтивый мужчина. «Есть один вопрос. Можете подъехать?» Затем Рита объяснила, куда именно подъехать, но не сказала зачем. Какая скрытная женщина. Не мудрено при таких предках. Ресторан располагался в центральной части города, и Алексей, прикинув варианты, подытожил. «Мне надо привести себя в порядок. Могу прибыть через час-полтора. Подождете?» «Конечно», прозвучало убедительно. По голосу стало понятно, что ждать незнакомца готовы и дольше. Неконтролируемые события продолжали кружить неполноценного оператора в стремительном водовороте. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Спустя час Алексей уже заходил в уютный зал шикарного заведения.